Глава 4. Барон приехал к милой женщине и застал там все то же знакомое ему как собственная физиономия общества и услышал все те же не менее знакомые ему остроты и разговоры. Только прежде вся эта атмосфера духов, легкого грациозного цинизма действовала на него ободряюще, как бокал шампанского. А теперь он бессознательно принес с собою из дома эхо слов доктора, и что-то неосязаемое, неуловимое копошилось на дне его сердца. В зале милой женщины стояла громадная елка, убранная цветами, звездою и массой оригинальных и красивых бонбоньерок. Гости становились все в ряд. Милая женщина с своими подругами, с визгом и писком наивных пансионерок, махая открытыми до плеч руками, катила шары, и каждый ловил на удачу. Барону Ника вдруг показалось, что милая женщина только сухо кивнула ему головой за плюшевую аманьер, сумочку, в которой он прислал ей сегодня радужную на елку. Все ее улыбки, все стрелы ее кошачьих зеленоватых глаз были направлены на Жоржа Гудищева, длинного нескладного хлыща, получившего недавно громадное наследство. Жорж Гудищев лежал, растянувшись на кушетке, откинув руки и ноги с такой небрежностью, точно при полученных им богатствах нисколько не нуждался в этих приростках. Милая женщина то и дело подбегала к нему, ероши ему волосы, и делала ненужные вопросы, на которые получала нелепые ответы, от которых все кругом хохотали. Какой-то лицеист, тонкий как хлыстик, прилично лысый, бледный, с синими подглазниками, как малокровная девушка, сел за рояль и заиграл вальс. По комнате завертелись пары, пена кружевных юбок ласкала носы сидевших в креслах старичков, смех делался резче, согретые тела декольтированных женщин примешивали в душистую, ароматную атмосферу свой «Адоро ди фемине» — аромат женщин. Какая-то глухая, странная злоба поднялась у Бругина на все и на всех. Подойдя к елке, он потушил 2-3 свечи и вдруг задумался и широко раскрытыми пустыми глазами глядел на зеленые ветви дерева. Музыка, обрывки французских и русских фраз, топот ног — все исчезло, забылось. Елка точно поднялась от земли и перенеслась далеко-далеко. Он увидел себя ребенком. Вспомнил свою мать, вспомнил, как она любила своего Нику. И вдруг ему точно шепнул кто в ухо — Муся. Бругин провел рукою по глазам. В них была какая-то влага. Он вышел в прихожую, оттуда на площадку лестницы и уехал домой.